Звуки. Урчание, вибрирующий звук, подобно мотору, свидетельствует об удовольствии или беспокойстве. В тревожных ситуациях это может служить средством самоуспокоения, а также и успокоения противника. Мать мурлычет детенышам, чтобы они могли определить ее присутствие. Кроме того, кошки могут мурлыкать, чтобы успокоиться, когда они больны или ранены. Мяуканье как мяу. Приветствие, обычно обращенное к людям. Мяуканье как мяу используется кошками между собой для распознавания. Хрюканье – звуки новорожденных котят. Стенание как муан – унылое, одиночные и протяжные звуки, издаваемые некоторыми кошками перед рвотой. Некоторые старые кошки могут так стенать всю ночь, если они дезориентированы или внезапно встревожены затишьем в доме. Другие кошки могут таким звуком также просить пустить их за закрытую дверь. Чириканье – звук, издаваемый кошкой, когда она видит нечто желаемое, что она надеется заполучить. Как правило, это относится к обычной пище или угощению, но также может выражать желание взаимодействовать с другой кошкой. Матери могут использовать этот звук при общении со своими котятами. Вибрирование – звук, очень похожий на чириканье, но чуть более музыкальный. Это выражение счастья. Ворчание – низкотональный звук, производимый открытым ртом, может быть как наступательным, так и оборонительным. Это одно из звуковых предупреждений. Шипение – звук, похожий на змеиный, производимый открытым ртом, обычно оборонительный. Кошка сгибает свой язык и быстро выдувает воздух. Если вы окажетесь в непосредственной близости от кошки, то хорошо почувствуете это. Фырканье – внезапный короткий воздушный взрывной звук, который обычно следует или предшествует шипению. Мурлыканье – мягкий звук, производимый закрытым ртом, часто сопровождаемый урчанием и используемый для приветствия.